Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою. Боюсь, что не выдержишь ты и заплачешь, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Достался нам век неспокойный, прошли мы сквозь грозы и войны. У смерти в гостях мы не раз побывали, но я улыбался тебе. Но я улыбался тебе. Бывает, что мысли как тучи, бывает, что ревность нас мучит, но должен один из двоих улыбнуться, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Взгляни на меня долгим взглядом, ты здесь, ты пока еще рядом. Ты рядом, но ты далеко уже где-то, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь. Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою. Боюсь, что не выдержишь ты и заплачешь, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Вдвоем победим мы разлуку, покуда нужны мы друг другу. Покуда любовь существует на свете, и я улыбаюсь тебе, и я улыбаюсь тебе, и я улыбаюсь тебе, и я улыбаюсь.